Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, дорогие, замечательные, прекрасные друзья. Мы опять на кухне Кришны с Бхактой Володей. И с Ниргуной Девидаси. И сегодня мы делаем замечательное блюдо. О, как оно называется? Оно всем пригодится. Это русский борщ. Его можно назвать и украинским борщом. Русский борщ, украинский борщ на ведической кухне? Да, на ведической кухне, на кухне Кришны. Интересно. Но ведическая традиция, Володя, она же подразумевает не обязательно название какое-то санскритское. Так. Оно подразумевает то, что мы готовим, мы предлагаем и предназначаем. Назначаем в первую очередь для Кришны. Ну да, тогда все понятно. Тогда можно и украинский борщ тоже предлагать Кришне. Ну и, конечно же, этот борщ, в отличие от традиционных борщей, к которым привыкли те же украинцы, вот, без сала, без мяса, а, естественно, вегетарианский. Но, тем не менее, он не менее вкусный. А может быть, даже и более? Да, он более будет вкусный, потому что его одухотворит наша любовь к Господу, и надеемся, что и Кришнина также, энергия его чистая, также одухотворит этот супчик. Поэтому мы готовим на нашей кухне прасадам. Так называется пища, что в переводе значит «милость Кришны». Мы готовим нашу пищу для Господа. Итак, Володя, да. У нас сегодня очень много работы, так что начинай мыть овощи. Мыть овощи, и так. В первую очередь мыть и шинковать капусту, капусту и картофель. И картофель. И я сразу же начну диктовать рецепт. Ну, чего еще от вас можно ожидать? Но почему я тебе потом так же помогу? Помогу, потому что действительно работы много. И вот в этих борщах, украинских борщах, как правило, отдельно что-то жарится, отдельно что-то варится. Вообще украинский борщ, вот так же, кстати, как и в ведической традиции, для ведической традиции характерно то, что очень много овощей обжаривается отдельно, а потом все соединяется и варится супчик. И поэтому вот мы свеклу, допустим, будем готовить отдельно. Добавим туда лимонного сока, чтобы она сохранила свой ярко-красный цвет. То есть такого желтого лимонного сока, чтобы красный цвет. Да, и потом будем отдельно также обжаривать с пряностями морковь. Но вначале мы возьмем, Володя, большую кастрюлю. Очень большую кастрюлю найди. Очень большую. Ниргуна, вот это подойдет? Нет, это не очень большая. Это не очень большая. Нам надо, кастрюля нужна литра примерно на 4, потому что у нас только жидкости будет 2 литра. Ниргуна, на сколько человек у нас будет сегодня вообще борщ-то? Борщ рассчитан на 8 персон. Так пишет Курма Дасвендрица. Вся студия будет довольна. Да, я думаю, в первую очередь наш оператор, наконец-то ему достанется несколько порций сразу. Вы думаете? Да. Ну, хорошо. Итак, не будем опережать события. Сначала рецепт. Итак, воды вам понадобится всего 2 литра. 2 литра. Я говорю это для тех, кто использует воду не только из-под крана, чистую воду, фильтрованную. Ну, может быть, вы пользуетесь водой готовой питьевой, которая продается в бутылках. Ну, допустим, там Вера вода или еще какая-то. Итак, вот воды вам понадобится чистой воды 2 литра всего. Соли вам понадобится всего 1,5 чайной ложечки. 1,5 чайной ложечки? Да. Ну и понадобится, конечно, лавровый лист. Вот 2 лавровых листа для этого борща. О, наша лаврушечка, дорогушечка. Да, действительно. И также дорогушечка-картошечка. Вот 6 картофелин, небольшие картофелин среднего размера, конечно, очищенных и нарезанных кубиками. Ну тогда уже дорогушечки. Ну и также нам еще понадобится именно то, что я сейчас шинкую. Ну а то, что я сейчас шинкую, может быть, вы знаете, это называется капуста. И капуста нам понадобится 3 чашки или 750 миллилитров. Ниргуна, а вы не скажете, а почему же мы вот капусту измеряем в чашках? Ну, так удобнее, потому что все знают, что кочаные капустные, они бывают мало того, что разного размера, но и к тому же разной плотности. Поэтому кочан, кочану, как говорится, рознь. Вот, некоторые плотные, некоторые не очень. Угу. И удобнее всего здесь, в данном случае, измерять вот в объемах. Чашка, которая, так, примерно 250 миллилитров объема, она должна быть плотно заполненной вот капустой, нарезанной уже капустой. Курма Дас рекомендует шинковать капусту мелко. Я лично тоже люблю люблю мелко нашинкованную капусту, но многие предпочитают вообще в борщах есть крупно нарезанную картошку и капусту, и причем полусырую. Тогда, естественно, у вас технология немножечко будет другая. Но мы диктуем рецепт такой, какой нам дает Курма Дас. Итак, капусты 3 чашки, мелко нарезанные. И, конечно, понадобится для борща свекла. Да, без нее или свекла, да, вот 2 средних свеклы, очищенных и натертых. Нужно будет, ну, в общем-то, лучше всего мелко натереть свеклу. Но средних не по качеству, конечно. Ну, конечно. Для Кришны мы все подбираем лучшего качества. Высшего, я так сказал. И, конечно, рекомендуется свеклу. В свеклу добавлять лимонный сок для того, чтобы она сохранила свой цвет. Лимонный сок. Нужно отжать лимон. С одного лимона 3 столовые ложки взять сока. И потом мы будем его добавлять в свеклу. Ну, Нергун, дайте я тоже подиктую. Мне тоже хочется подиктовать. Я сейчас хочу сказать, что нам также понадобится молотый кориандр. Такая специя есть. И его мы возьмем 1 чайную ложку. И также 1 чайную ложку грубо помолотого черного перца. И вот эти пряности мы положим отдельно, будем вместе готовить отдельно масалу в другой уже кастрюльке вместе с морковкой. И туда же мы положим еще одну пряность. Да. Это, конечно же, асафетида в порошке, половина чайной ложки. А потом мы возьмем 1 чашку крупно тертой моркови. Тоже она у нас идет в чашках. Ну, естественно, потому что морковка. Морковки разные также по размеру. И еще Курма Дас рекомендует взять 2 столовые ложки томатной пасты. Но я от себя скажу, что, конечно, лучше использовать свежие овощи. И если сезон помидоров, и вам доступны помидоры свежие, можно эту пасту сделать самим тут же, а не использовать консервированную. Итак, 2 столовые ложки готовой томатной пасты или пасты, которую вы сделали сами, то есть помяли помидоры и немножко их потомили на огне. Да, ну и также нам понадобится молотая гвоздика. Это тоже такая прекрасная специя, но ее нам понадобится совсем чуть-чуть. Это 1/4 чайной ложечки. Еще в этом рецепте есть коричневый сахар. 1 чайная ложка. Но если у вас нет коричневого сахара, вы можете в конце варки добавить просто сахар или можете даже добавить мед. Ну и, конечно же, никак без в борще обязательно не обойтись без петрушки. Ну никак, в борще должна присутствовать петрушечка. И мы возьмем ее петрушки 2 столовые ложки. И еще к этому борщу замечательному очень будет хороша сметанка. Конечно, да. Конечно, сметанку добавляют в конце. Ой. Или просто кислые сливки. И понадобится сметаны 2 чашки. Ну, если на 8 персон, то, естественно, 2 чашки. Нергун, смотри, у нас все в чашках. Ну, естественно, все. Вся кухня в чашках. Вся кухня в чашках и в кастрюльках. Итак, первое, что мы делаем, это мы кипятим воду. Курма Дас говорит, что нужно скипятить 1 литр воды и еще 750 миллилитров, то есть 1,75 литра воды в большой кастрюле. Так, давайте я наживу. Мы вот с Володей так нашли самую большую кастрюлю, какая у нас здесь есть, и на большом огне, естественно, она у нас кипятится. Угу. Можно добавить соль сразу. Соль, лавровый лист, и вот как закипит капуста, как закипит вода, сразу же положить нашинкованную капусту. А в это время, чтобы не тратить время, естественно, чистим картошку. Да, давайте я буду чистить картошку, как всегда я, потому что вы все время отлыниваете. Да. Вот Курма Дас, он советует и капусту, и картошку вместе поместить в кастрюлю. Но я лично картошку немного попозже кладу. Я люблю мягкую капусту. Ну, а вы делаете на свой вкус. У вас мягкий характер, я знаю, поэтому. Нет, не поэтому, а потому что... Ну, потому что капуста, кстати, как и многие овощи, она, в общем-то, не очень хорошо переваривается в сыром виде там или в недоваренном. Вот, допустим, капуста, она довольно трудно усваивается, образует газы, повышает даже нервозность и увеличивает сухость. Ой. А картофель... Хотя это очень полезный и, в общем-то, питательный продукт, он также, в общем-то, возбуждает нервную систему, также образует газы, как и многие корнеплоды, увеличивает также хрупкость костей. Ой. Но Но если мы применяем пряности, то, естественно, эти недостатки все нейтрализуются замечательными специями. Кость будет твердой и крепкой. Да, если вы примените пряности, которые мы продиктовали в наших рецептах. Вот, в частности, от этого очень хорошо помогает кориандр, гвоздика, также тмин и кардамон, но мы вот здесь используем кориандр и гвоздику. БФ помогает? Клей БФ мы не используем в нашей рецепте. Клей крепкий будет. Ну, а ты, если будешь готовить лично для себя, а не для Кришны, пожалуйста, можешь воспользоваться и клеем. Вот так вот мне, значит, зла желаете. Ну, почему же? Это твоя инициатива. Итак, Володя, да. Дальше нам нужно будет чистить картошку. Вот, ну, я уже чищу. Ты уже, вот я смотрю, уже почистил. Да, порезать надо. Порезать надо, как ты любишь, крупно или мелко? А это зависит от настроения. Сейчас какое у тебя настроение? А мне мелко. Мелко, да? Мелко. Ну, вот кубики примерно... Да. 2 сантиметра шириной. Это много. Но то она у нас очень разварится, тоже разварится, не очень хорошо. А настроение у меня мелкое сегодня такое. Какое мелкое? Мелко нарезанное. Нет, на кухне Кришны ничего не должно быть очень мелкое. Все должно быть очень возвышенное, крупное. 35 Готовить надо по-крупному, тем более мы сегодня на 8 персон. Ну, 5 сантиметров. 5 сантиметров, 2 сантиметра. Не торгуйся, ты можешь картошку целиком положить, а кто хочет, потом ее разомнёт. В общем, БФ и 5 сантиметров для меня. Точно. Итак, я в это время зажигаю другую конфорку и разогреваю в небольшой сковородочке, можно взять небольшую кастрюлечку, разогреваю столовую ложку масла. Можно использовать растительное масло, можно использовать столовую ложку ги. Зажигательный вы повар. Разогреваю на среднем огне. Зажги огонь преданного служения. Кухня Кришны в вашем доме. Ну вот я также зажигательно сейчас натираю свеклу. Сейчас мы ее будем жарить. Осталось тебе совсем немножечко. Итак, вот в отдельной кастрюлечке маленькой или сковороде нужно будет обжарить свеклу примерно 2-3 минуты. Вот давай сейчас ее пересыпем в масло. Давайте, масло давайте уже разогрелось. И обжарим. И затем, когда она обжарится, мы добавим туда немного воды. Прибавим огонь и будем варить отдельно. Итак, напоминаю, что у нас отдельно варится капуста. Сейчас мы туда уже добавим картофель. Вот это в отдельной большой кастрюле. Соль, лавровый лист. Итак, это в отдельной большой кастрюле. Вот она у нас уже кипит, здесь вода. Мы сейчас чуть-чуть убавим огонь. И на медленном огне в этой кастрюле капуста с картофелем будет вариться минут 15-20, пока овощи не сварятся. А в отдельной сковородочке мы обжариваем свеклу. Итак, вот наша свекла 2-3 минуты жарится. И когда только вода закипит, мы вот сейчас добавим воду. После того, как вода закипит, мы, уменьшив огонь, будем варить ее также под крышечкой отдельно минут 15 или, может быть, больше, пока она не сварится. И в конце варки, даже не в конце, а сразу же, как только закипит, мы будем добавлять лимонный сок. Ну, а я картофель уже закинул в кастрюлю, и теперь я принялся за заготовку лимонного сока. Ну, сейчас я немного еще размешаю свеклу, и вот сейчас уже пора будет туда, вот немножечко буквально еще обжариться, и сейчас нужно будет как раз залить воду. Ну вот, всего одну чашку или 250 миллилитров водички добавили. Можно прибавить огонь, можно сразу же добавить лимонный сок. Кстати, он у тебя готов, Володь? Готов, Нергуна. Итак, вот 3 ложки рекомендуется лимонного сока, чтобы свекла сохранилась такой же яркой. Но вообще-то в кислой среде дольше варится. Можно немножечко еще проварить и потом добавить лимонный сок. Но я вот люблю сразу добавлять лимонный сок. И нужно варить под крышкой на среднем таком огне минут 20 и 15. Нашинкованная свекла, естественно, довольно быстро. 20 и 15, 35. Не складывай. Не складывай. Итак, вот варим отдельно свеклу, слегка обжаренную, и варим отдельно картофель и капусту в большой кастрюле. И сейчас у нас будет занята еще 3-я конфорка. На ней мы будем делать масалу. Напоминаю, масалой мы называем смесь пряностей, обжаренных в масле ги. И также мы в этой массале с пряностями обжарим морковку. Володь, а морковка у нас еще не почищена. Не почищена, Ергуна, сам виноват, да. Надо было раньше сказать, сейчас буду чистить. Да. Готовя для Кришны, мы очищаем свое сердце. Присоединяйтесь к нам. Что это вы такое делаете-то? Володь, да. Вот я не нахожу, у нас маленькая кастрюлька здесь с тобой где-то была. Мне что, по истину искать кастрюлю ищите? Ладно, я сейчас начищу морковку, вам помогу. Уже, можно сказать, нашли. Кришна – это истина, для него мы здесь и стараемся. Ищем кастрюлю. Да, теперь мы для него ищем кастрюльку. Вот маленькой кастрюльки что-то не нахожу. Так, можно так ирну, стоп. Да, понадобится кастрюлька для морковки маленькая. Вот это. Да, вот это подойдет, и сейчас я ее, пожалуй, ополосну еще разок. Ну, да, конечно. Вот возвышенных истин не касаются, конечно, в суе, но тем не менее важно, очень важно сказать, что на кухне Кришны надо стараться и соблюдать чистоту, ведь мы готовим для самой-самой верховной, самой лучшей личности, то есть для Господа Кришны. И, Володя, я смотрю, ты уже почистил морковку. Конечно, потому что я стараюсь на кухне Кришны. А вот что с ней делать потом? Или я ее нарежу, или я ее натру? Вот Кормадас рекомендует натереть на крупной терке. А, на крупной. Да, одну чашку, так, всего одну терочка. Чашечку. Как раз у тебя из нескольких морковок получится одна чашечка. Угу. Морковки маленькие. Одну чашку. Ну, а я приготовлю сразу все пряности. Я достаю молотый кориандр. Черный перец, также молотый, грубо помолотый, асафетиду. И вот у нас сейчас будет готова морковка. Капуста и картофель у нас варятся. Свекла у нас томится в отдельной закрытой крышечкой сковороде или варится. И отдельно мы сейчас будем готовить масалу, и в пряностях также будем тушить тертую морковку. И вначале ее обжарим. Для тех, кто не знает, как готовится масала, я напоминаю, вначале я беру 3 столовые ложки ги или растительного масла. Ги – это, конечно, коровье масло, очищенное топлёное масло. Итак, 3 столовые ложки топлёного масла в маленькой кастрюльке на медленном огне разогреваю, и в горячее масло я добавляю молотый кориандр, черный перец и асафетиду. И также сразу я кладу тертую морковку, увеличиваю огонь и обжариваю 3-4 минуты. Пока морковь не станет мягкой. Можно затем также добавить туда немного воды или просто накрыть крышечкой, пусть эта морковь потомится. Но рекомендуется, конечно, все это периодически помешивать, чтобы ваши пряности не подгорели. Когда пряности просто разогреты в масле, они дают великолепный аромат. А когда они сгорят, уже эффект, естественно, не тот. И, конечно, нежелательно, чтобы ваша мелко натертая морковка, пусть она на крупной терке, но все-таки она натертая, а не порезанная кусками, чтобы она подгорела. Тогда вы горелыми овощами, естественно, испортите ваш борщ. А вы должны стараться. Да, да, обязательно. Ну и чтобы наши радиослушатели старались по максимуму, мы сейчас повторим наш рецепт, но, как всегда, в музыкальной форме. Украинский борщ ты хоть раз едал? Простая еда, но достойно похвал. Я ел с аппетитом, конечно, не скрою. И видно в готовке, блюдо простое. Оно хоть простое? Имеет секреты на кухне нашей, найдешь ты ответы. Большое множество вариантов, и здесь пригодится море талантов. Много рецептов есть неплохих, вот Кормадаса один из них. На кухне ведической варим борщи. Достойное блюдо, не ропщи. Чего же мы будем начинать? Капусту начну я шинковать. Кстати, напомните опять, не лишь начать надо с Кришны. Готовить для Кришны. Капуста. Доступный продукт и дешевый. Готовить с умом ее бак-то толковый. С капустой сырой, непроваренный вот. Бывает, что просто раздует живот. А пряности лекари, в них и соль. Играют не последнюю роль. И вообще смогут себя открыть. Главное их не переварить. 3 чашки надо нашинковать. С капусты всегда начинать. Ну, у кого очень крепкий живот, может и позже. Так-то вот! Наш преданный слушатель, ты не зыщи. Для Кришны готовим борщ. А не щи! Итак, большая кастрюля, ставится в ней сначала капуста, варится. Минуток 5 успеет немножко, а мы пока почистим картошку. Время изрядим зря мы с вами, крупными режем ее кусками. Ну и кладем в капусту скорее для борща, а не для щей. Борщин поярче, будет для глаз, прямо скажем, без прикрас. Если с любовью готовишь для Кришны в этот час и каждый раз. Что делать еще? Сейчас растолкуем. Морковку и свеклу на терке шинкуем. Найдется место еще на плите. Свеклу обжарить в сковороде. Две средних свеклы в одной ложке масла. Отдельно готовят ее не напрасно. Жарят не более 3 минут. Затем ее водой зальют. Проварят еще 10 или 5 минут. Затем кислоты пора добавлять. Лучше раньше, чем позже срока. Добавьте свеклу лимонного сока. 3 столовые ложки добавьте, крышка накрыв, париться оставьте. Без свеклы румяной борщи не борщи, пару свеколок, уж ты разыщи. В кастрюлю с капустой и с картошкой соли кладем и лаврушки немножко. Теперь понадобится сноровка, в масле отдельно пожарим морковку. Чашка натерта и готова, стоит. Теперь при конфорке плита горит. В масле горячем пожарим пряностью для аромата и прочей радости. Масло для жарки надо 3 ложки, а пряности жарим совсем немножко. Быстро сыпем, мешаем проворно, кориандр и перец черный. А с аппетита и тут же морковку. Все разогреем быстро и ловко. Увеличим много огонь и 3 минуты кастрюли не тронь. Старайся для Кришны и не ропщи. Борщ варим украинский, а не щи. Теперь за свеклу берите скорей. В кастрюлю с капустой ее перелей. Ваш борщик стал красивым и ярким. Он будет для Кришны хорошим подарком. Но главный подарок — ваша любовь. Старайтесь и помешайте морковь. Когда станет мягкой, кладите в борщок. Добавьте томата еще чуток. 2 ложки столовых из свежих томатов. Можно из банки корни богатой готовую пасту томатную взять. А что же еще сюда добавлять? Щепотку гвоздики и сахара ложечку. Петрушку в конце можно немножечко. Кажется, все уже как ни странно. Да, подавайте борщ со сметаной. А можно побольше сметаны класть? Можно. Но кто ж тебе много-то даст? Столовую ложку в тарелку налить, здесь главная преданность. Не жалей! Кришне дарите, все не скупясь. И раньше сроку в сметану не лазь. Слушаюсь. Если преданный ты, а не киска. Горячим борщ разливайте по мискам. За строгость в правилах не взыщи. Для Кришны мы варим супы и борщи. Дольше горячим вы больше храняйте, и Кришне с любовью его предлагайте. Кришна милость, поверь, как ни странно, намного ценнее, чем просто сметана. Думай о Господе постоянно, и будешь в служении достойный знаток. Даже просто готовь борщок. Украинский борщ, ты хоть раз кушал? Ох, ну лучше просада, я не видал. Видал, сосуд, вот, Шенгу. Харибол! Харибол! Ну, зато я не видал, как делают томатную пасту. Ну, Володь, не прикидывайся, мы с тобой уже очень много раз делали томатную пасту для супов, для различных подлив. Просто вот берешь вот эти вот красивых 2 помидора, которые ты принес. Да. Замечательные помидоры. Угу. И, значит, их немножечко провариваешь. Шкурочку снимаешь и разминаешь в ситечки. Угу. В ситечки разминаешь ложечкой, пока не получится такая однородная масса. Это делается очень быстро и гораздо вкуснее, чем просто томатная готовая паста. Конечно, если наши слушатели не имеют, ну, просто не могут себе позволить купить помидоры свежие, они могут воспользоваться и томатной пастой. Её, кстати, тоже надо 2 столовые ложки будет добавить. Итак, Сейчас, Володя, да. По-моему, пора уже свеклу нашу... Свеклу, так. Свеклу нужно будет перелить. Она уже почти сварилась, перелить в общую кастрюлю. И сейчас мы дожариваем морковь, и скоро тоже ее перельем в кастрюлю. Переложим даже. Тут у нас жидкости почти совсем нет. Только успеваю я ее размешивать, чтобы, естественно, она не сгорела. И сейчас вот ты сделаешь быстренько томатную пасту, да, немножко хорошо. Провари в отдельной кастрюльке эти помидоры. Вот вода уже закипела, просто нужно туда... Сейчас. Положи чуть-чуть, не вари их долго, просто чтобы шкурку легко было снять и чтобы они были мягкие. Ну, а я в это время сейчас подготовлю зелень. Очень хорошо свежая зелень вот в этих супах, в этих борщах. И я красный, и зелёный, и белая сметана, Нирбуна, и большой аппетит такой. Очень красочно, конечно, и аппетит поэтому, потому что все будет красочное. Но первым, напоминаю, должен попробовать Кришна. Поэтому вы особенно не развивайте в себе вожделение и аппетит, когда вы готовите для Кришны. Будьте нейтральны и старайтесь угодить именно ему. Итак, беру я всего... Сколько петрушки нам надо? Всего 2 столовые ложечки. Это я сейчас быстро нашинкую. Нергуна, ну а в это время можно я скажу пару хороших слов о специи? Ну, пожалуйста, тем более, что о них надо рассказывать. Специи – это хорошо. И всего-то? Ну, ведь пару слов-то. Ты знаешь, они недостойны вообще восхваления более такого развернутого. Особенно вот такие пряности, как кориандр или черный перец. Помнишь, он даже сохранил сердце Рамзеса II. Да, как ты об этом любишь вспоминать, да? Да. Итак, вот черный перец, который мы сегодня применяем, конечно, он увеличивает огонь, питу, как говорит аюрведа, и также повышает дошу вата, то есть ветер или воздух, и понижает дошу капха, то есть избавляет организм от слизи. И, конечно, он прекрасен для пищеварения в супах, овощах, закусках, салатах. В салатах везде, кроме сладких блюд. И в перце очень-очень много витаминов. Мало кто знает, насколько много витаминов в простом черном перце. И к тому же это прекрасный антисептик. Да, точно. Это, Нергуна, вы совершенно точно подметили, потому что это прекрасное патогонное средство. Оно увеличивает пищеварение. И от газов оно спасает, вы знаете? Конечно, вот. Конечно, поможет нам справиться с капустой и с корнеплодами. И к тому же увеличивает аппетит, увеличивает количество желудочного сока. Ну и вообще прекрасный продукт. Да, вот это, кстати. Да, но вот надо заметить, что он все-таки находится в гуне страсти, а у нас ведь гармония вкусов должна соблюдаться, и поэтому мы еще здесь употребляем другие специи, такие как кориандр, которые обладают охлаждающим эффектом и обладают также горьким и острым вкусом, и они уравновешивают все 3 доши, что само по себе просто замечательно. Кориандр известен еще как кинза. Ну, кинза больше нам говорит о том, что это зеленая травка, а мы употребляем семена, размельченные семена. Когда попадают у вас цельные семена, грубо все-таки получается, я предпочитаю в супах использовать также, в общем-то, кориандр измельченный. И масло кориандрового семени, оно также помогает усваивать крахмалистую пищу и корнеплоды, вот в частности картофель и морковку, и свеклу. Ну и поэтому, конечно, кориандр употребляют и в супах, и в закусках, и в овощах, и в овощных блюдах, и также в хлебобулочных изделиях. И кориандр улучшает пищеварение, и также он стимулирует обмен веществ. Это его очень важное основное свойство. Также он, как и лекарство, лечит любые воспалительные процессы. Это прекрасное транспортное средство. Да, в метро можно без проблем. Да, и к тому же очищает прекрасно кровь. Такая замечательная пряность кориандр. О нем можно очень много говорить нельзя. Не зря кориандр называли еще в древности манной небесной. И кориандр должен быть в любой аптечке. Спросите у врачей-аюрведистов, и они вам это подтвердят. Ну, а сейчас, Володя, мы добавляем быстро вот эту томатную пасту, которую ты прекрасно сделал. Напрасно ты боялся. смешиваем с супом, добавляем туда вот эту вот морковку, добавим также туда и сахар, и немного молотой гвоздики, чуть-чуть буквально, ну, буквально, вот как говорится, на кончике ножа. Чуть-чуть пусть поварится, буквально пару минут, всыпем петрушку в самом конце и приготовим сейчас сметану, и все для того, чтобы предлагать Кришне этот замечательный борщик. Ну, вот я наливаю воду. Да. Для того, чтобы предлагать Кришне еду, подносик, достаточно иметь чистую посуду, в которой никто никогда еще не ел. Ну, кроме Кришны. Да, кроме Кришны. Мы ставим обычно все на поднос и обязательно ставим еще чашечку с водой. Это непременно надо делать. Ну и ставим все это перед любым изображением Кришны. И сейчас мы добавляем сметану. Сметану вообще рекомендуется добавлять непосредственно перед подачей. И мы сейчас к Кришне добавим сметану, зелени в суп. И вот горячим, как и водится, подаем с чашечкой воды. Конечно, хозяйка готовит обычно не только суп. В это время любая хозяйка может приготовить еще какое-то блюдо, допустим, запечь в духовке картошку или может сварить рис. Итак, подавайте все сразу. Ну, для Кришны с любовью и преданностью. И мы, как обычно, звоним колокольчик и читаем маха-мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Добавьте от себя слова искренности и любви к Богу. Дорогой мой Господь, пожалуйста, приди и прими это наше скромное приношение. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Главное, чтобы вы делали это действительно с любовью и искренностью. Это самое главное в этом процессе. Ну почему? Может быть, поначалу даже кто-то и не с любовью будет делать, потому что он не может ощутить сначала сразу эту любовь. Но, по крайней мере, пусть попытается делать. Да, конечно, конечно же. Мы в этой жизни на самом деле только учимся этой преданности и настоящей искренности. Конечно. И любви к Богу. Действительно, у нас этого нет. Нет вот в нашей обыденной жизни. Мы к этому просто не привыкли. Большинство из нас воспитано атеистами, к сожалению. Но вот в процессе служения как раз проявится, ведь как ребенок, он сначала учится играть с игрушками, играет в куклы, а потом, когда он становится взрослым, вот, и действительно это всё... Он уже играет совсем другие куклы. Да, он по-настоящему уже воспитывает детей и вот все это реализует тому, чему он учился в детстве. Да, Нергуна, точно. Вот точно сказать. И вот мы в этой жизни хотя бы должны научиться сделать какие-то шаги, чтобы вот развить в себе научиться эту любовь. Играть. Да. Хотя бы играйте сначала в преданных, хотя бы играйте. Лучше играть вот в эти духовные игры, да, чем играть в те игры, которые вот там за окном. Нирку, ну у нас там за окном футбол. Футбол, да. Ну, не важно. Ну, не важно. Во всяком случае, во всевременные игры толку мало играть. Лучше играть в духовные игры. Потому что все временные игры, они всегда оканчиваются проигрышем. Да, Нирвана, ну, точно подметили. А в этом процессе каждый шаг, он не знает потерь. Поэтому, да, если вы к нам присоединитесь, вы не будете в проигрыше никогда. Точно, Нирвана, точно подметили. Ну и возвращаясь к нашему блюду, а мы сегодня, напоминаю, готовим украинский борщ. Наверное, каждая хозяйка спросит, ну какой же украинский борщ без лука или чеснока? Да, причем значит в украинском таком смысле. Да, да, да. На столе обычно все это у украинцев, все это в сыром виде, головки лука, чеснока, они все это все вместе едят с зеленью. Ну, в общем-то, это очень хорошо для здоровья, конечно. Но мы применяем лук и чеснок только как лекарство, и то иногда. А вот то, что предлагаем мы для Кришны, у нас это существует такая пряность, которая заменяет лук и чеснок. Это асафетида. Я вот хотела пару слов сказать о ней. Она прекрасно расщепляет белки и также прекрасно стимулирует пищеварение. Применяется она очень часто в различных супах, далах, овощных карри. И обладает она таким острым, горячим вкусом и очень резким запахом. И придает вот как раз вот тот запах, который напоминает запах лука и чеснока соусом и супам. Ам-ам-ам. Вроде, Нергуна, она по-индийски называется хинг. Да, она имеет много, много таких интересных названий, о которых мне не хочется сейчас говорить. Я скажу лишь только пару слов, что она тонизирующе влияет на организм, повышает активность организма, и также является лекарством от кашля, простуды, астмы. Ну вот главное ее достоинство, что она прекрасно помогает от несварения желудка. Ой, замечательно. Поэтому применяйте эту замечательную пряность асафетиду также. Гергун, вы так любите рассказывать о всяких специях и пряностях, что я уверен, что в следующей жизни вы будете какой-нибудь пряностью. Ну, я сомневаюсь, что служение Кришне даст мне вот такое вот низкое рождение. Нет, я согласна быть пряностью. В духовном мире. Но это же совсем другое дело. Кстати, пряности в духовном мире. Как представляешь, попасть на уста Кришне. Это же вообще мечта всех гопи. Они даже флейте завидовали, понимаешь? Вот я вам этого желаю. Хорошее пожелание. Спасибо тебе за него. Итак, мы предложили пищу Кришне, и у нас уже осталось совсем мало времени до конца передачи, поэтому мы немножко раньше сейчас прозвоним колокольчик и будем снимать наш борщ с алтаря. Да. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Ну вот, наступает такой прекрасный момент, Ниргуна. Подожди, еще не наступает. Нужно сначала помыть посуду за Кришной. Да. Нужно перелить воду в отдельную чашечку, нашу же чашечку. Это Махапрасад. Ну, а борщ Махапрасад можно перелить в общую кастрюлю, ведь суп или борщ подают только горячим. Именно горячим он хорош. И, естественно, сметанку раскладывает по порциям. Сегодня у нас много порций, всем достанется. Как всё пахнет. Итак, сначала вымоем посуду за Кришной, теперь можно приступать вкушать эту милость Кришны просадом. Ниргуна. Вкусный, горяченький. Со сметанкой. С пылу, с жару. Вкусный борщик. Это что-то. Замечательный получился борщ. Очень вкусный. Ну, я думаю, что мы особенно не удивили наших слушателей таким борщом. Многие умеют готовить вкусный борщ, но, наверное, немногие умеют его делать вкусным вегетарианским борщом. Итак, рекомендуем использовать этот замечательный рецепт. Здесь замечательное сочетание пряностей. Настоящий букет. Итак, вот на этой замечательной ноте мы будем с вами прощаться. Пожелаем вам не только прекрасного аппетита, а желаем вам прекрасного служения Кришне. Да, с аппетитом причем. Да. Итак, всего вам доброго. Вели и подготовили эту передачу. Ниргуна Давидаси. Бхакта Володя. И оператор, ну как всегда, облизывающийся Вриндаван Чандра Дас. Всего доброго. Хари Кришна. Хари Бол. Что печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне. Предложи свою любовь смиренно Богу. Кухня Кришны в вашем доме.